Жить Пелагия, нет, не Пелагия, а молодая московская вдовушка Полина Андреевна Лисицына, стала у полковницы Граббе, давнишней приятельницы Митрофания. Старушка про маскарад знать не знала, но приняла гостю радушно, поселила удобно, и все было бы замечательно хорошо, если бы добрейшей Антонине Ивановне не взбрело в голову, что милую несчастную даму нужно как можно скорее выдать замуж. От этого для конспиратки возникало множество неловкостей. Полковница что ни день приглашала на чай молодых и не очень молодых господ холостого или вдового состояния, и чуть не все они, к крайнему смущению Полины Андреевны, будем уж называть ее так, проявляли самый живой интерес к ее белой коже, блестящим глазам и прическе бронзовый шлем, сверху все гладко в пробор, по затылку волны, а с боков по три витые подвески. Даже и до соперничества доходило. Например, инженер Сурков – очень хороший человек. Придет в гости с огромным букетом хризантем. А инспектор гимназии Плуэктов заявится с целой корзиной. И после первый ко второму весь вечер ревнует. Сестра Эмилия, которая прежде чем постричься трижды побывала невестой и потому считала себя большим знатоком по части мужских повадок, поучала, что мужчины оказывают внимание определенного рода, так и говорила, внимание определенного рода. Не всем женщинам, а только тем, кто им некий знак подает, иной раз даже и ненамеренно. Взглядом там, или внезапным румянцем, или вообще неким неуловимым запахом, до которого мужские носы чрезвычайно чувствительны. Знак этот означает «я доступна, можете ко мне приблизиться». И в доказательство Эмилия, будучи среди прочего еще и учительницей естествознания, приводила примеры из жизни животных, главным образом почему-то собак. Христина, Олимпиада, Амвросия и Аполлинария слушали, затаив дыхание, потому что в миру с мужскими повадками ознакомиться не успели вовсе. Пелагея же внимала печально, потому что из опыта пребывания в роли госпожи Лисицыной со всей очевидностью проистекала. Подает она знаки о своей доступности, все непременно подает, то ли взглядом, то ли румянцем, то ли треклятым предательским запахом. Неприятнее всего было то, что в роли легкомысленной госпожи Лисицыной черница чувствовала себя как рыба в воде, и всегдашняя ее неуклюжесть странным образом куда-то улетучивалась. Повадка становилась уверенной, движения грациозными, и даже бедра при ходьбе начинали вести себя самым предательским манером, так что иные мужчины и оборачивались. После каждого перевоплощения приходилось не одну тысячу поклонов класть и по 100 раз молитву Божьей Матери читать, чтобы снизошло блаженное спокойствие. Пока же получалось, что в этот раз Пелагея брала грех на душу почти что и напрасно. За 2 недели самого безудержного верчения по званым вечерам, обедам и балам выяснить полезного удалось немного. Бубенцов у Наины Георгиевны не бывало, она у него тоже. Если они где-то и встречались, то втайне. Хотя вряд ли, если принимать во внимание ежедневные демонстрации книжной Теляновой перед гостиничным флигелем. Один раз, заглянув вместе с почтмейстершей на квартиру к Владимиру Львовичу, Пелагея увидела на столе конверт, надписанный косым почерком и с буквами «НТ» внизу. Но конверт валялся там не распечатанный и, судя по всему, не первый день. Несколько успешнее были действия, предпринятые госпожой Лисицыной в направлении зятяцкого дела. Любопытное обстоятельство выяснилось из беседы с патологоанатомом Визелем, одним из протеже сердобольной Антонины Ивановны. Оказывается, Бубенцов вывез со зловещей лесной поляны, где предположительно находилось капище кровожадного Шишиги, образцы почвы, пропитанные некой похожей на кровь жидкостью. И поручение произвести анализ этого трофея досталось как раз Визелю. Лабораторное исследование показало, что это и в самом деле кровь, но не человеческая, а лосиная, о чем и было доложено полицмейстеру Лагранжу. Однако до сведения газет и общественности это важное известие доведено не было. Жандармский ротмистр Пешебякин, откомандированный из Петербурга в помощь чрезвычайной комиссии, жарко дыша в ухо и щекочась напомаженными усами, по секрету рассказал про сушеные человеческие головы, якобы обнаруженные у зятяцкого шамана, и обещал показать их Полине Андреевне, если она навестит его в гостинице. Лисицына, поверив, пришла, и что же? Никаких сушеных голов Пришебякин не предъявил, а вместо этого хлопнул пробкой от шампанского и полез с объятиями. Пришлось словно бы по неловкости попасть ему локтем в пах, отчего изобретательный ротмистр сделался бледен и молчалив, лишь замычал и проводил упорхнувшую гостью страдальческим взглядом. Со следователем Борисенко, тоже из чрезвычайной комиссии, повезло больше. На балу в дворянском клубе, красуясь перед любознательной прелестницей, он посетовал, что арестованные затяки упрямы, чистосердечных показаний давать не желают, а те, кто рассказывает про шишигу и жертвоприношение, все время путаются и сбиваются, так что приходится потом протоколы подправлять и переписывать. Все это было примечательно, однако же недостаточно, чтобы заволжская партия могла повести решительное контрнаступление против петербургского нашествия. Потому-то Полина Андреевна и придала такое значение открытию фотографической выставки. Вновь выплывала Дроздовская линия, и на сей раз, кажется, что-то могло проясниться. Уж не это ли и есть та таинственная угроза, которую Аркадий Сергеевич стращал на Инну Георгиевну? Опять же, и Бубенцов там будет. В общем, требовалось непременно раздобыть приглашение на вернисаж, в чем Полина Андреевна, в конце концов, и преуспела, проявив изобретательность и недюжинный напор. Накануне заветного суаре у госпожи Лисицыной возникло нешуточное затруднение в связи с обозначенным в билете предписанием «дамы в открытых платьях». Даже на балы Полина Андреевна являлась, прикрыв плечи, грудь и спину газовой пелеринкой, которую местные модницы сочли последним московским шиком и уже заказали себе у Леблана такие же. Однако пренебрежение строгим указаниям хозяйки выглядело бы афронтом, тем более заметным, что москвичка, судя по всему, была едва ли не единственной из дам, удостоившихся приглашения на вернисаж Олимпиады Савельевны. Вызывать неудовольствие главной конфидентки и союзницы Бубенцова было бы по меньшей мере неразумно. Бедная Пелагея без малого полдня просидела у себя в спальне перед туалетным зеркалом, то подтягивая вырез на бесстыдном бархатном платье чуть не до самого подбородка, то снова опуская легкую ткань в предписанные мсье Лебланом границы. Впрочем, следовало признать, что декольте смотрелось совсем недурно, ибо к осени веснушки спереди почти совсем сошли, но зато они вскарабкались на плечи. Очевидно, вследствие занятий плаванием, и, по мнению Полины Андреевны, придавали этой части анатомии сходство с двумя золотистыми апельсинами. Тот-то все будут пялиться. Ужасно, но выбора не было.